Глава 9. Утром я проснулась в одиночестве в кровати Дара и почему-то запаниковала. Вспомнился наш ночной разговор, и я испугалась, что мужчина во мне разочаровался, хоть я и понимала, что ждать, пока я проснусь, он не обязан, и, вероятно, Дар отправился по своим делам. Накинула халат, проверила ванную. Пусто. Спустилась в лабораторию. Тоже никого. На кухне та же история. В отчаянии позвала Шаю. Благо, хоть она откликнулась и через минуту уже заходила на кухню. «Привет». Нервно улыбнулась я и привычным движением почесала загривок Пумы. «Шая, ты знаешь, где Дар?» Пума кивнула, довольно щурясь от моей ласки, подставляя голову под мою руку. В который раз пожалела, что кошка не способна разговаривать. Но хоть утвердительно и отрицательно качать головой может, уже хорошо. «Он надолго ушел?» В ответ Шая отрицательно качнула головой, не прекращая тереться об мои ноги. Видимо, за дни раздельной ночевки она успела по мне соскучиться. «Он просил мне что-нибудь передать?» С сомнением, но все же спросила я. Вместо ответа Пума схватила меня за рукав халата и подтащила к столу, на котором под полотенцем был мясной пирог и крынка с молоком. Не смогла сдержать улыбку на очередной жест заботы и принялась за завтрак, щедро делясь с Пумой. «Шая, я хотела поблагодарить тебя. Ты рисковала жизнью, чтобы спасти меня». Сконфуженно заметила я на недоумевающий взгляд Пумы. «Я этого никогда не забуду и очень тебе благодарна. Спасибо». Пума фыркнула, оперлась мне в грудь передними лапами и стала интенсивно вылизывать мое лицо. Я засмеялась и попыталась увернуться, но куда там, вездесущий проворный язык доставал меня из любого положения. Так нас и застал Дар, который сосредоточенным выражением вошел на кухню, чтобы с усмешкой на красивом лице замереть и разглядывать открывающуюся картину. «Привет». Робко улыбнулась я, недавние опасения вновь поднялись в моей душе. «И тебе доброго дня». Улыбнулся он, отчего в моей душе немного оттаяло. Прошел к столу, наполнил пустую кружку молоком и залпом выпил. «Позавтракала?» «Да, спасибо, было вкусно». Кивнула я, продолжая наглаживать мою мохнатую спасительницу. «Я передам повару в таверне». Серьезным видом кивнул он, но за стол так и не сел. Мы молчали, и тишина стала немного нервировать. Не зная, как нарушить тишину, я неловко поинтересовалась. «А ты уже позавтракал?» «Да, еще рано утром». И вновь замолчали. Неуверенная, что имею право интересоваться, я все же спросила. «Где ты был?» «Я уже думал, ты не спросишь». Ухмыльнулся он и привычно сел напротив меня. «Решил отправиться на вылазку в человеческое государство, разузнать, как обстоят дела. Думал, что, возможно, смогу выйти на след нашего магического друга». Но он как сквозь землю провалился. Недовольно дернул щекой на последних словах, а я вновь почувствовала вину. «Прости, что по моей вине ты лишился кольца». Дар только отмахнулся на мои извинения. «Не страшно, я еще сделаю. Весной все равно будет линька, так что чешуи хватит на сотню-другую таких колец». На этих словах я невольно подавилась воздухом, закашлялась и шоком посмотрела на дракона в человеческом обличии. «Ты делаешь артефакты из своей чешуи?» — переспросила я, думая, что просто неправильно поняла. «Артефакты и не только». Развеял он мои сомнения спокойным голосом. «Противоядие, что я выпил перед тем, как отправиться к тебе на выручку, тоже на основе моего биоматериала». Не зная, что на это можно ответить, я с потерянным видом уткнулась лицом в кружку с молоком. «А это не опасно?» Спустя минуту вновь задала я вопрос. «Маг не сможет навредить или выследить тебя по этому кольцу?» «Для начала. Я все же надеюсь, что он сдохнет от полученных ран. Но зная, что такие мрази до неприличия живучие, не сильно рассчитываю на это», — вздохнул он. «Что касается его опасности для меня, то она минимальна. Кольцо не откроет для него ничего нового, чего бы он уже не знал». «А отследить места перемещений?» — забеспокоилась я. «Если ему хватит сил и знаний, то он может это сделать». Словно размышляя, заметил Дар, отчего я напряглась. «И так спокойно об этом говоришь?» — опешил я от его невозмутимости. «А чего мне переживать? Даже если он каким-то чудом сможет вычислить координаты моего замка, то его магия тут просто не сработает. Перенестись он сюда не сможет, это невозможно. Если он не умеет пользоваться первородной магией стихий. А добраться пешком, почти в центр запретного леса, кишащий хищниками и нежитью, я бы на это посмотрел». Мечтательно прищурился он и улыбнулся пугающей, клыкастой улыбкой, которой, впрочем, я уже успела привыкнуть и не обмирала от ужаса. «Воспользоваться им по назначению он тоже не сможет. Кольцо настроено на твою ауру, и никто, кроме тебя или настоящего хозяина, то есть меня, им не может управлять. В руках мага кольцо — лишь забавная безделушка, так что опасности нет». Подвел дар итог. Признаться, я выдохнула с облегчением, все-таки не хотелось бы, чтобы по моей вине у Дара были проблемы, он и так уже раскрылся. «Я все хотела спросить, ты знаешь, почему на территории запретного леса не работает человеческая магия?» Задала я давно мучащий меня вопрос. «Знаю», — невозмутимо кивнул он, — «потому что я заблокировал ее много столетий назад». «Что?» — опешила я. «Но как ты это сделал?» «Пришлось изрядно поистратить своей крови, чтобы изобрести нужные артефакты». Недовольно вздохнул он. «Спустя 2 столетия непрерывной работы и экспериментов у меня получилось. Распределив несколько таких артефактов на территории леса, и любое существо, кроме драконов, лишалось магии. Думаю, говорить о том, что это стало отпугивать магов и привлекать неопасных для меня хищников, не стоит. Спустя еще век лес стал не только непригодным для разумных существ, но еще и непролазным, а также обзавелся званием запретного». Я сидела, словно пыльным мешком стукнутая, и глупо хлопала глазами. «Тут прежде была жизнь?» «Конечно», — уверенно кивнул Дар, поглядывая на меня, как на неразумное, но горячо любимое дитя. «Эта территория когда-то принадлежала моему клану. Когда я вернулся из путешествия, для меня стало неприятным сюрпризом, что на моей территории разбили поселение люди и вели себя как хозяева, хотя прежде границы кланов были священны, даже для драконов, и их не смели пересекать без разрешения главы клана». И я сглотнула. «Мне понадобилось около 300 лет, чтобы окончательно выжить со своей земли всех незваных гостей». «А драконы?» «К тому времени оставшиеся драконы и мой клан в том числе уже давно переселились в другое место, которое не планируют покидать и по сей день». «А ты? Почему ты не вернулся к своим после того, как отомстил? Возможно, ты уже смог бы обзавестись семьей. Все лучше, чем жить в одиночестве». Робко спросила я, подбирая слова, боясь обидеть его или задеть. «Тогда я их еще не простил за то, что они допустили, и не хотел никого видеть. Я упивался своим горем и чувством мести. Потом привык как-то. К тому же, можешь считать это глупым капризом, но все драконы — собственники, а эта земля моя и только моя. Это мой дом. Я здесь родился, здесь я и хочу прожить свою жизнь, даже если это грозит мне одиночеством». Хмуро и жестко отчеканил он, а я вздрагивала от каждого его слова. «Но прожить 1000 лет в одиночестве?» С отчаянием воскликнула я. «Поверь, это лучше, чем вновь испытать то, что я почувствовал, когда от меня отказалась любимая невеста, и пережить боль от ее потери». Глухо отозвался он, а у меня в сердце поселилась грусть и печаль. «Ты так ее и не забыл? Ты все еще любишь ее?» Грустно вздохнула я, отводя взгляд. «Я уже говорил, что драконы — собственники. Кристаллайн я считал своей много столетий. А после у меня это отняли. Попытался он объяснить мне. Это больно и трудно, Валери. Особенно для драконов, которые одни из немногих рас способны создавать пару на всю жизнь. Боль от потери потенциальной пары все еще гложет меня. Но не любовь. Любовь прошла давно. Глупо любить давно умершую женщину, которая при жизни отказалась от меня. Но я помню ее до сих пор, и память о ней я храню в том, что осталось у меня от моего сердца. Это часть меня, и от нее я не откажусь». С грустью улыбнулся он. Я тоже попыталась улыбнуться, но у меня не получилось. Весть о том, что он ее уже не любит, конечно, радовала. Но вот то, что ее образ, дар, до сих пор хранит в своем сердце, безусловно, печалило. Трудно не догадаться, что его первая такая несчастная любовь могла стать для него эталоном. Смогу ли я с ним сравниться, и хочу ли я этого? Мысль о том, что дар может когда-нибудь назвать меня любимой, очень будоражила и манила. Вот только я хотела, чтобы полюбили именно меня. Я не хочу соответствовать образу его первой любви и стать просто заменой. Для девушки, которая всю жизнь понимала, что рождена прежде всего для выполнения долга и не как для любви, мысль определенно эгоистичная. Но тем не менее, именно с даром я хотела быть в первую очередь любимой. Сможет ли подобное случиться? Не знаю. Как и то, смогу ли я справиться, если этого не произойдет. Для себя я уже приняла как данность, что я влюбилась. Иначе не могло случиться. Разве можно не полюбить такого, как дар? Вопрос заключался в том, сможет ли он полюбить меня. И мне очень хотелось его озвучить, но гордость не позволила, и я промолчала, решив сменить тему. «А еще какие-нибудь новости есть?» Малодушно отвела я глаза. «Да, Карлайл захватил дворец». От этой новости я подпрыгнула и с живейшим интересом уставилась в насмешливые глаза, ожидая продолжения. «Ну же, не томи!» — взмолилась я. «Что ты хочешь от меня услышать?» — поднял он бровь. «Я передаю лишь то, что услышал от людей. Расспрашивать или соваться в сам дворец я посчитал неразумным. Единственное, что могу сказать, что обошлось малой кровью. Карлайл смог как-то проникнуть в дворец и захватить его изнутри, избегая лишних жертв. Сейчас он активно захватывает власть. Вероятно, через несколько недель пройдет коронация». На ум пришел образ Милли. Ну, конечно же, если она жива и здорова, вероятно, она смогла провести Грега и его людей тайным ходом. Вот умница! И Грегори определенно молодец. В очередной раз порадовалась, что трон достанется именно ему. «Значит, все закончилось?» Тихо, с затаенной надеждой спросила я. «Вероятно», — пожал дар могучими плечами. «А как насчет тебя?» Я встрепенулась и посмотрела на него с удивлением и непониманием. «Не передумала? Еще не поздно переправить тебя к Карлайлу. Теперь тебе ничего не угрожает, он сможет тебя защитить. Вы поженитесь, как и планировали. Ты станешь королевой, он королем. И будете вы жить долго и счастливо». Вроде бы насмешливо говорил, но в глазах виделось затаенное напряжение. «Ты все-таки хочешь, чтобы я ушла?» Убитым голосом сказала я, смотря в одну точку, отчаянно борясь со слезами. Вот и все. Моя сказка закончилась. Чудовище торопится избавиться от принцессы. Какая ирония. Впервые пожалела, что мы не каноничные герои сказок, где чудовище всеми силами пытается принцессу от себя не отпускать. Я даже на башню согласна. «Конечно, я понимаю». С трудом сглотнув, кивнула я, медленно поднимаясь с места, не отрывая взгляда от столешницы перед собой. «Если позволишь, я все же хотела, чтобы ты перекинул меня к эльфам». Словно говоря сама с собой, попыталась я робко улыбнуться. «Правда, перед этим, если не затруднит, мне нужно попасть в тайную сокровищницу. Виновата выдала я из себя. Мне нужно взять оттуда несколько вещей, чтобы я смогла без проблем разместиться. Если тебя не затруднит, перекинь меня туда, пожалуйста. Дальше я уже сама». «Своим ходом». Горячо заверила я, понимая, что, вероятно, ему со мной возиться не в радость. «Я даже заплачу. Я возьму с собой только небольшое количество денег, чтобы хватило на первое время, и смогла бы завестись домом на новом месте. Все остальное можешь забрать себе. Там много артефактов. Возможно, тебе будет интересно». Срывающимся на шепот голосом заверила я, пятясь к двери. «Если позволишь, я бы хотела переодеться. Много времени... это не потребует», — зашептала я, чувствуя, как слезы застилают глаза. «Всего минут 10». Договорить я не успела. Меня подхватили сильные руки и прижали к груди, уткнувшись носом в мои волосы. Слезы полились быстрым потоком, но уже от робкой надежды и я судорожно, до дрожи в пальцах, вцепилась в рубашку Дара, чувствуя, как его грудь трясется от сдерживаемого смеха. «Глупая, глупая принцесса!» Смеялся он, поднимая мое лицо за подбородок, нежными касаниями стирая с моих щек мокрые дорожки. «Какой разумный дракон добровольно откажется от принцессы! Но я готов был пойти против правил и отпустить тебя, если бы на то у тебя было желание». Широко улыбнулся он и медленно приблизился к моему лицу, придерживая меня за талию. «Так ты хочешь остаться со мной?» Шепотом спросил он почти у моих губ. Еле сдерживая облегчение, я обняла его за шею руками, вставая на цыпочки и заглядывая ему в невероятные глаза. «Глупый, глупый дракон!» Насмешливо передразнила я его. «Какая принцесса, находясь в здравом уме, откажется от персонального чудовища?» Хитро улыбнулась я и сама поцеловала дракона, чувствуя безграничную радость, вперемешку с восторгом. «В таком случае я приглашаю тебя к эльфам», оторвавшись от меня с заметным трудом, сказал Дар, обворожительно улыбнувшись, даже с клыками. «Зачем?» — насторожилась я. «Праздновать? Повод у нас все же есть, даже не один», усмехнулся он, не выпуская меня из объятий. «О чем ты?» Положив голову к нему на грудь и наслаждаясь ощущениями, расслабилась я. Будь моя воля, так бы и стояла. «Карлайл почти пришел к власти и наказал твоих обидчиков». «А второй?» — лениво спросила я, нежась в теплых объятиях. «Ты выбрала меня». Понизив голос, пророкотал он мне в макушку, посылая по телу приятную дрожь. Даже не знала, что так можно. Я смущенно улыбнулась, зарывшись носом ему в ворот, касаясь дыханием открытой кожи. «Так не пойдет, принцесса. Я не железный». Со смешком отстранил он меня, подталкивая в сторону выхода из кухни. «Иди одевайся. Желательно во что-нибудь удобное». «Для чего?» — вскинула я брови. «Я хочу показать тебе мир, Валери. И это лучше делать со всеми удобствами», — подмигнул он. «Начнем с эльфийских земель, раз они тебе так нравятся. Поторопись. Через час встречаемся в зале переноса». С того момента прошло больше недели, большую часть которой мужчина и девушка почти не разлучались. Мужчина, как и обещал, показывал своей спутнице все значимые для него места, которые он смог найти за свою долгую жизнь, но не имел возможности поделиться своим восторгом и радостью с другим. Сейчас он получал искреннее наслаждение и удовольствие от вида загорающейся восторгом мордашки каждый раз, когда девушка с детской непосредственностью восторженно взирала на новые места и открытия, которыми дракон щедро делился со своей спутницей. С каждым днем дракон в нем все больше привязывался к девушке, как и мужчина в нем. Это настораживало и пугало, как и то, что рядом с ней он начинал чувствовать практически забытые чувства счастья и спокойствия. Он уже не помнил, когда действительно ощущал эти чувства в полной мере. Он со все большим трудом мог отвести от нее взгляд и сдерживался из последних сил, чтобы не прижать ее к себе, спрятать от всех чужих глаз, утащив в свой замок и держать ее там в полном одиночестве, наслаждаясь ее обществом. Дракон в нем хотел владеть ее вниманием безраздельно, хотел назвать своей. И каждый раз он страшился своих чувств. Один раз он допустил ошибку и сейчас не хотел повторять неприятный опыт. В нем еще жило некоторое недоверие. Словно он ожидал, что она вдруг возьмет и исчезнет, словно сон, безжалостно оставив его. Поэтому он проявлял завидную силу воли каждый раз, когда касался ее. А его внутренний дракон почти приказывал больше не отпускать девушку. Особенно сложно было ночью, когда она так доверчиво обнимала и прижималась к нему с легкой, почти счастливой улыбкой на лице. С каждым днем, с каждой ее улыбкой, прикосновением и поцелуем, которые она с наслаждением дарила ему, мужчина замыкался в себе, словно загнанный зверь. Все внутри его кричало о том, что она должна стать его полностью. А его человеческая часть упорно сопротивлялась этому, все еще переживая за их будущее. Возможно ли это? Принцесса ведь такая молодая, неопытная, долгое время живущая в строгих ограничениях, и сейчас, дорвавшись до свободы, она испытывает новые острые ощущения. Возможно, в ней сейчас бушует молодость, благодарность и даже влюбленность. Но что будет дальше? Вскоре она привыкнет к нему, и все новые чувства пропадут, оставив безразличие к нему, а, возможно, и отвращение. Все эти мысли давали ему силы отстраняться от ее теплых ласковых рук, нежных губ, оставаться глухим к ее просьбам не оставлять ее. С каждым разом, с каждым поцелуем и объятием ему было все труднее сдерживать себя, ловя себя на мысли, что позволяет себе все больше, но черту так и не переходит. Вчера вечером ему пришлось с рыком отрываться от тихо стонущей под ним девушки и стремительно убегать из замка, на ходу перевоплощаясь в дракона, чтобы не совершить непоправимого. Летал он долго, приводя чувства и мысли в порядок. Пришлось даже несколько раз окунуться в ледяное лесное озеро, чтобы скинуть напряжение в теле, которое еще помнило нежные прикосновения тонких, чуть подрагивающих пальчиков, что вызвали дрожь в его теле, похлеще ласк уверенных и опытных демонесс. Вернулся он под утро, надеясь, что девушка спит и не заметит его появления. Но сразу же понял, что это не так. Однако она его появление никак не прокомментировала, обиженно пряча глаза и поджимая губы. Но когда он лег в постель, она привычно обняла его, прижавшись телом. Было глупо рассчитывать, что она уснет без него. Кошмары никуда не делись, что его продолжало беспокоить. Теперь приходилось думать, за что именно она на него обиделась. На то, что сбежал, несмотря на ее сбивчивые просьбы, от которых летели к демонам все его принципы и самообладание. Или бессонная ночь, на которую он обрек ее своим уходом. А может, все вместе? Тяжело вздохнув, он прикинул в уме, как загладить свою вину. Видеть ее нахмуренную мордашку мужчине было неприятно. Куда лучше, когда она светится счастьем и восторгом. На ум пришла замечательная идея. Если девушка согласится, ей это определенно понравится, за исключением одной детали — доставка. В то место можно попасть только по воздуху. Но и тут он решил, что такой момент даже к лучшему. У нее будет возможность вновь увидеть его в истинной форме и, возможно, понять, что такое ей совсем не подходит. От этой мысли ему стало тошно. Но он сцепил зубы, напомнив себе, кто он есть на самом деле. Его жизнь состоит в том числе и из полетов. Он не сможет без них. И его дракону необходимо присутствие своей женщины в такие моменты хотя бы иногда. Если Валери откажется, то так будет лучше. И она, и его глупый дракон поймут, что не могут быть вместе. Может, тогда будет легче. Не удержав еще одного стона, он обнял девушку, словно в последний раз, глубоко вдохнув ее запах, стараясь запомнить его, и уснул. Сегодняшний день все расставит на свои места. «Горячий источник?» — заинтересованно вскинула я глаза на Дара. «Да», — кивнул он, за завтраком поглядывая на меня теплыми янтарными глазами. «Таская тебя по свету, я совсем забыл про свой дом». Виноват улыбнулся он. «Мне хочется показать тебе, что в запретном лесу все не так страшно и пугающе. Есть действительно красивые и вполне безопасные места». «Заинтриговал». Не сдержала я улыбки, но напряжение в мужчине меня смущало. «Есть какой-то подвох?» Дар помолчал, видимо, подбирая слова. «Да, телепортация там не работает. Мы не сможем перенестись туда с помощью магии». «Ты же говорила, что магия есть везде», — занервничала я. «Источник находится в горе, внутри пещеры». Нехотя стал он объяснять. В породе находится обсидиан, и он блокирует большую часть магии. К тому же, даже если бы это было возможно, я не стал бы так рисковать. Точных координат невозможно вычесть, чтобы попасть в пещеру телепортом. Мы могли бы переместиться в толщу горной породы, что означало бы смерть, поэтому придется переместиться поблизости от горы, а дальше уже по воздуху, так как пещера находится высоко. Закончил он объяснение и смотрит на меня так пристально и напряженно. Первым моим порывом было отказаться. Я, конечно, никогда не видела настоящие горячие источники, но мне не терпится их увидеть не до такой степени, чтобы вновь оказаться на высоте. Тем более впечатлений, что мне подарил дар за прошлую неделю, хватит чуть ли не на всю жизнь. Пока мне этого достаточно. Мне хорошо и в этом замке, лишь бы дар был рядом. Он потрясающий собеседник. Я с открытым ртом от восторга слушала истории из его жизни, готовая часами не прерываться от этого занятия. А как он целует. Но интуиция вопила, что от моего ответа многое зависит. Если я откажусь, что-то изменится. Не знаю что, но чутье мне подсказывает, что мне это не понравится. А как именно по воздуху? Рискнула я уточнить, пытаясь понять, что мне не дает покоя. Я отчаянно не хочу вновь летать, но если сейчас откажусь, произойдет что-то нехорошее. В моей истинной форме. Любезно ответил Дар, не спуская с меня пристального взгляда. Я колебалась. Борясь со своими сомнениями, я решала, смогу ли я вновь это пережить и насколько я доверяю Дару. Ему я доверяю безгранично, это даже не обсуждается. А вот как я перенесу новый опыт с высотой? Как это произойдет? В смысле, долго лететь и как именно? Мы перенесемся к подножию горы. Там я перекинусь в дракона, и нам нужно будет взлететь примерно на высоту 250 метров. Я гулко сглотнула от озвученной цифры. «А где буду находиться я?» Жалобно поинтересовалась я, готовая заорать от ужаса и просить пощады. «В лапах». Пожал он плечами и ободрительно улыбнулся. «Прокатиться на спине не предлагаю, понимая, что для тебя это будет слишком». «Для меня даже на табуретку взобраться уже слишком». Глубоко дыша, я постаралась успокоиться, загоняя панику подальше. «Я хочу отказаться». До боли в мышцах хочу, но понимаю, что нельзя. Просто на интуитивном уровне понимаю. Поэтому обреченно кивнула, тихо соглашаясь. Хорошо, я верю тебе, Дар. Через полчаса мы вышли из портала, и я с глухим отчаянием посмотрела на гору, на которую нам предстояло взлететь. Против воли попятилась, чувствуя, как голова стремительно закружилась, а к горлу подкатил тошнотворный комок. Не смогла я сделать и два шага назад, как уперлась в твердую горячую грудь. На моих плечах появились горячие ладони и легонько сжали, поворачивая лицом к мужчине. «Ты можешь отказаться, Валерий, и я не заставляю тебя». Чуть было не кивнула, но наткнулась вновь на напряженный взгляд и покачала головой, выдавив из себя. «Нет, я уверена». Губы мужчины дрогнули в улыбке. Он ободряюще поцеловал меня, вытесняя все панические мысли, заставляя потянуться в ответ, желая продолжить поцелуй. Но он отстранился. «Опять? Да сколько можно?» Неожиданно злость помогла мне отгородиться от мыслей о предстоящем полете и ужасе, который нужно будет пережить. А ведь еще потом вниз придется тем же путем возвращаться. Мамочки! Дар отошел от меня шагов на 10, а через несколько секунд на меня сверху вниз смотрел дракон. Тогда в лесу была глубокая ночь, и только отблески костров давали возможность увидеть дракона. А после, в предрассветных сумерках, мне было, откровенно говоря, не до рассматриваний после вынужденного полета. Сейчас у меня перехватило дыхание от открывшейся картины. Он был великолепен, величественный, мощный, устрашающий и неуловимо прекрасный. Настоящий дракон из сказок, Именно так я его себе и представляла. И он весь мой. Ну, почти. Затаив дыхание от восторга, я сделала два нерешительных шага вперед, поднимая руку в желании прикоснуться к нему в благоговейном жесте. Дракон смерил меня полным сомнения и недоверия взглядом, но опустил огромную голову носом, утыкаясь мне в ладонь. С трепетом прошлась пальцами по чешуйкам, наслаждаясь их гладкостью и ровным теплом. «Ты такой красивый!» — выдохнула я и широко улыбнулась. Дракон вздрогнул, отстранился, посмотрел на меня с подозрением в моих умственных способностях, а я продолжала глупо улыбаться, не понимая, как могла испугаться такой красоты. Верно, у меня с мозгами в ту ночь было не все в порядке после попытки вскрытия. Дракон вопросительно рыкнул, приблизился и опалил меня горячим дыханием, от которого мои волосы стали развиваться, словно на ветру. Нервно хихикнула и вновь погладила по морде, уже куда смелее, видя, как от моей ласки глаза дракона довольно закрылись. Так мы простояли примерно минуту, а после дар встрепенулся, в одну лапу взял собранную в поход сумку, вторую нерешительно протянул мне. Мои страхи вернулись, и я бросила тревожный взгляд на гору. Потом перевела на дара и почувствовала некоторое успокоение. «Это же мой дар, великий и могучий дракон, он ни за что меня не уронит». И это знание успокаивало. «А можно я глаза закрою?» Сконфуженно поинтересовалась я. Дракон смерил меня взглядом и кивнул. Я просияла благодарной улыбкой и уже увереннее шагнула к дракону, чувствуя, как аккуратно и осторожно он обхватывает меня когтями поперек туловища. Замер на некоторое время, позволяя мне удобнее устроиться, дождался, когда я закрою глаза, и кивну ему, подтверждая свою готовность. Не выдержала и для верности еще руками закрыла лицо, чтобы наверняка. А после пораженно охнула, когда меня резко оторвало от земли, но я мужественно сдерживала визг, мысленно напоминая себе, что дар меня не бросит, и я в безопасности с ним. Полет закончился неожиданно быстро, и уже секунд через 10 я почувствовала, как меня аккуратно опускает ногами на твердую поверхность. Но глаза я открывать не торопилась. Дар отпустил меня на несколько мгновений, чтобы обхватить мои плечи, уже человеческими руками, целуя меня в висок. «Ты молодец, Валерий. Я тобой горжусь», — прошептал он, отчего я немного расслабилась и позволила сильным пальцем обхватить мои руки и отстранить их от лица с зажмуренными глазами. Сейчас я бы поспорила относительно его гордости за мою смелость. «Можешь уже открывать глаза», — хохотнул Дар. Когда я готова была уже его послушаться, он передумал. «Хотя подожди, оставь пока глаза закрытыми». «Почему?» Занервничала я, готовясь к новым острым ощущениям. «Просто верь мне, принцесса. Возьми мою руку и не отпускай. Тут недалеко». Услышала я, пока меня тянули за руку. А я послушно шла, так как верила своему дракону безгранично. Шли действительно недалеко. Я почувствовала, как дар остановился, а сквозь закрытые веки поняла, что стало светлее. Это меня озадачило, помня, что источник должен быть в пещере, следовательно, в темном помещении. «Теперь можешь открывать», — прошептал Дар, стоя у меня за спиной. В голосе слышалась улыбка, и я вновь ему доверилась, нерешительно открывая глаза, чтобы пораженно охнуть и с детским восторгом завертеть головой. Мы стояли в пещере, посреди которой большой чашей спокойной, горячей и дымящейся паром воды разлилось небольшое озерцо, словно светящееся из глубины. Именно озеро и освещало все вокруг. От большой влажности вокруг было множество сталагмитов и сталактитов, с которых веселой капелью срывались капли влаги. «Вода светится! Это магия?» Восторженно воскликнула я и быстро зажала рот, слыша гулкое эхо от моего вскрика и боясь, что сейчас на нас начнут падать большие камни. «Не бойся», — улыбнулся Дар, погладив меня по щеке. «Здесь можно говорить громко и даже кричать», — хохотнул он. «А вода светится из-за редкого минерала с флуоресцентным эффектом, что находится на дне. Как видишь, все довольно скучно и никакой магии. Заменяя мою ладонь своими губами, заметил он. Только я начала получать удовольствие, как меня вновь оставили. Подойди поближе, принцесса. Можешь даже искупаться, если есть желание. В душе поднялась злость. О да, у меня есть желание. Сейчас я его тебе продемонстрирую, чудовище ты бездушное. Искупаться, говоришь? Легко. Скрыв злую коварную улыбку, я повернулась к мужчине и состряпала грустную физиономию. Надо же, я совсем не взяла с собой ничего пригодного для купания. Печально вздохнула я, бросив тоскливый взгляд на мерцающую воду, чувствуя предвкушение от запланированной мести. Но уйти, не искупавшись, будет просто непозволительно, правда? Пряча лукавый взгляд, поинтересовалась я у настороженного мужчины. «Что ты задумала?» — подозрительно спросил Дар, напрягаясь. «Ты ведь не против, если я искупаюсь?» — тихо прошептала я, демонстративно медленно стягивая с себя платье, оставаясь в одной нижней сорочке и белье. Тут я замерла на мгновение, прикусив губу и размышляя, что лучше оставить, так как сменной одежды я действительно не взяла, а мочить все не хочется. Приняв решение, бросила хитрый, полный торжества взгляд на мужчину и решительно скинула нижнюю сорочку, оставаясь в одном белье. «Так?» Выдохнула я, с мрачным удовлетворением заметив, как потемнел взгляд мужчины, и с его губ сорвался судорожный вздох. «То-то же, не все мне мучиться». Довольная произведенным эффектом, соблазнительной, отработанной придворными учителями походкой, подошла к краю озера, заметив, что под водой обрыв, уходящий на внушительную глубину, а не пологий спуск. Радостно улыбнулась и с наслаждением нырнула в воду, проплыв почти до середины, пока не стала хватать воздуха и пришлось выныривать. Вот только я совсем не ожидала, что тут же наткнусь на мокрого, разъяренного Дара, который был в воде полностью одет и прожигал меня яростным бешеным взглядом. Запоздала подумала, что, вероятно, не следовало злить дракона, но было уже поздно. «Решила поиграть, принцесса?» Прошипел он, злобно сузив глаза. Я отчаянно замахала головой в отрицательном жесте, но этого никто не заметил. «Хорошо, мы поиграем», — с рычащими нотками пообещал он, а я поняла, что мне конец. Не знаю, как это произошло, но уже через 2 секунды мы каким-то образом переместились к берегу озера, к которому меня прижали, силой вжимаясь в мое тело, разводя мои ноги и устраиваясь между бедер. Мой изумленный вздох заглушил головокружительный, голодный и яростный поцелуй, от которого я на мгновение растерялась, а после со стоном стала отвечать. «Я ведь говорил, что не железный». Рычал он мне в губы, покусывая и зализывая эти места. Я просил меня не провоцировать. Вновь обжигающий поцелуй, от которого я совсем потерялась. Но нет, принцессе захотелось подразнить дракона, поиграть с ним. Смотря на меня злыми, голодными глазами, с вертикальным зрачком, шипел он, почти болезненно целуя мою шею, и спускаясь к груди, которая почему-то была уже ничем не прикрыта. От прикосновения его языка я задохнулась и выгнулась, словно от разряда молний, не сдержав жалобного всхлипа. Закусив губу, я запустила в его волосы пальцы, сжимая, не понимая, хочу ли я его отстранить или, наоборот, притянуть ближе. «Поздно, Валерия. Теперь дракон решил поиграть с тобой». Выдохнул он мне в губы, зажав мои ладони в своей и поднимая их у меня над головой. Дар остановился на некоторое время, позволяя перевести дыхание, и почти с сожалением сказал: «Прости, малышка, я уже не смогу остановиться». Но ничего не предпринимал, несмотря на свои слова, отчаянно сдерживая себя и смотря на меня с мольбой. «Поцелуй меня». С не меньшей мольбой выдохнула я, заметив отблеск облегчения и благодарности в его глазах. «Не оставляй меня, прошу». «Никогда, принцесса». Выдохнул он, поцеловав упоительно нежно и трепетно, что не вязалось с его недавней вспышкой. «И ты, не оставляй меня». На следующее утро я проснулась от неприятного привкуса во рту. Странно, вроде на ночь ничего такого не ела, но привкус как будто металлический. Точно, у меня же губа прокушена. От воспоминаний, почему я ночью кусала губы до крови, почувствовала прилив стыдливости и тепла к лицу. И все же неплохо бы избавиться от неприятного привкуса. Как же лень вставать. Лениво, не открывая глаз, потянулась в постели, чувствуя приятную боль в мышцах. Но подняться мне не дали. Мое тело тяжелой рукой зафиксировали лицом к матрасу, а к боку прижался Дар, опаляя своим жаром. Неужели принцесса решила сбежать от дракона? Глупая, наивная Валери, тебе от меня не убежать. Коварно прошептал Дар мне в ухо, отчего у меня по телу прошла сладкая дрожь, а я поняла, что до ванны доберусь не скоро. Мое предположение только подтвердилось, когда большая ладонь медленно спустилась мне на бедро и ощутимо сжала, чтобы вновь подняться вверх, накрывая шею и поворачивая голову для головокружительного поцелуя. Но тут я встрепенулась, вспоминая о своей проблеме, и робко запротестовала. «Дар, подожди, мне нужно в ванну и умыться». Попыталась я приподняться на руках, но мне вновь не позволили. Дар сел у меня в ногах, схватил мои запястья и сцепил их у меня за спиной. «Обязательно». Сбивчиво зашептал он, не отрываясь от моего тела, придавливая сверху своим весом, чтобы наверняка никуда не сбежала. «Любой твой каприз, но позже. Гораздо позже, принцесса». Я почувствовала, как мои бедра приподнимают, заставляя прогнуться в спине. Я затаила дыхание, предвкушая новые открытия. Дар был опытным, терпеливым и нежным любовником. Иногда, когда хотел поиграть и боялся напугать. Но после... После место занимало чудовище. И сейчас это был именно он, давая понять, что будет очень жарко. «Обещаю, я сам тебя обмою. И не только». Заверил мое чудовище, зарывшись носом мне в волосы на затылке. Почувствовав прикосновение внизу, я тихо заскулила, так как горло першило еще после ночных приключений, понимая, что грызть подушку от сдерживаемых криков мне еще долго. Мое чудовище оказалось очень требовательным и подходил к делу с особым размахом. В ванной я оказалась только спустя час, а с лица у меня не сходила глупая, блаженная улыбка, даже когда я позорно уснула на груди дракона, пока он обмывал нас, сидя в ванной. «Скажи, Дар, твое настоящее имя?» Рисуя на его голой груди невидимые узоры, поинтересовалась я. Мы разговаривали много, правда, не в последние сутки. Там вообще было не до разговоров. Дар рассказывал мне о своей жизни. Я о своей, но без энтузиазма. Он говорил также про свою семью, называя имена, которые я даже с пятой попытки повторить не могла, несмотря на то, что проблемами с дикцией не страдала. И на фоне этих зубодробительных имен просто «Дар» звучало несерьезно. «Да, это сокращение одного из моих имен. Полное ты, даже если запомнишь, то все равно не выговоришь». Добродушно усмехнулся он с видом полностью довольного жизнью существа, приобнял меня за плечи, поглаживая большим пальцем голую кожу. «Все равно, я хочу услышать». Упрямо потребовала, воинственно сверкнув глазами. Но мой воинственный настрой быстро спал, стоило мужчине со смешком чмокнуть меня в нос. «Как пожелаешь, воинственная моя», — хохотнул он и обворожительно улыбнулся. «Мое полное имя — Сахаршар Антрасх Даршьярн Дентрамеш». С минуту я помолчала, переваривая информацию, а после преувеличенно радостно заявила. «Знаешь, Дар — такое красивое имя, оно мне безумно нравится». Мужчина засмеялся мне в волосы на виске, поцеловал и улыбнулся. Когда он так на меня смотрит и улыбается, у меня произвольно пальчики на ногах поджимаются, а внизу живота становится тепло. «Мне тоже нравится, как ты называешь меня, принцесса. Особенно, когда так сладко шепчешь на пике удовольствия». От его тихих слов, сказанных низким, ракочущим голосом, я стремительно покраснела и вцепилась пальцами в одеяло, которое прикрывало наши голые тела, закрывшись до подбородка. Но когда это было преградой, Секунда, и я уже лежу под мужчиной с широко разведенными бедрами, и да, без одеяла. Я пыталась уловить взглядом его быстрое движение, но куда мне? «Я кушать хочу!» — панически воскликнула я, злясь на свое тело, которое было явно не прочь продолжить, несмотря на все доводы разума. Но я понимала, что такого темпа точно не выдержу. Все же я далеко не демонесса, про драконицу вообще молчу. Мужчина посмотрел на меня с сомнением и толикой сожаления, но послушно откатился в сторону и протянул мне руку, помогая сесть в постели. Меня заботливо завернули в одеяло, подняли на руки и сладко поцеловали, отчего мне вновь захотелось вернуться в постель, но тут взбунтовался мой желудок, очень вовремя. Смущенно улыбнулась под насмешливым взглядом мужчины, который бодрой походкой отнес меня в ванную. «У тебя есть 5 минут, и я пока схожу, найду тебе одежду». Благодарно кивнула, дождалась, когда он выйдет, и занялась своими делами. В процессе размышляла над тем, во что все это может вылиться. Несмотря на то, что мы больше суток провели в постели, делая короткие перерывы на еду и сон, Дар ничего о своих чувствах мне не сказал. Могу я надеяться на что-то большее, чем просто симпатия и долгая тоска по женскому телу? Я знала, что дорога Дару. Это чувствовалось в его словах и поступках. В том, как он смотрит на меня и с какой нежностью улыбается. Но мне этого было недостаточно. Я хотела любви, чтобы он принадлежал только мне безраздельно. Но что будет дальше? Могу ли я надеяться, что смогу завоевать его сердце? Или он наиграется, утолив свои потребности и отгородится от меня? Я понимала, что нам необходимо поговорить с ним, но страшилась этого разговора. Я боялась, что он либо не захочет говорить, либо отделается от меня незначащими, невразумительными фразами и обещаниями, так и не сказав главного. Не хотелось думать такое про моего благородного дракона, и я стала накручивать себя с новой силой. Допустим, он меня не бросит, и я смогу поддерживать его интерес, пока молода и красива. Но пройдет 30-40 лет, учитывая долгожительность моего рода, и моя внешность станет меняться в самую худшую сторону. Что будет тогда? Как ни печально думать об этом, но я не смогу видеть брезгливость или отвращение в его глазах, когда я утрачу свою молодость и красоту. А ведь он мужчина, полноценный, здоровый и красивый. Ему будет необходимо женское внимание, которое я ему уже не смогу уделить. Смогу ли я спокойно смотреть, как Дар будет уходить с этой целью к тем же демонам? Нет. Не смогу. Это я осознаю определенно и точно. Наверное, будет правильнее расстаться, когда подойдет время. Да. Пожалуй, так будет правильнее всего. Уверена, он поймет меня и отпустит, несмотря на то, как бы ни было тяжело расставаться. Я по максимуму потрачу то время, которое нам отведено, и не стану ни о чем сожалеть. От этой мысли я приободрилась и даже смогла улыбнуться своему отражению. Но улыбка быстро сошла на нет от нового переживания. А как же ребенок? Не скажу, что всегда горело желанием стать матерью, но я понимала, что это будет необходимо от меня и принимала мысль о будущем материнстве как данность. А сейчас я не смогу забеременеть от Дара. И эта мысль почему-то отозвалась болью и горечью в груди. Я бы очень хотела подарить ему ребенка, но понимаю, что это невозможно. Быть может, стоит расстаться к тому моменту, когда у меня еще будет физиологическая возможность стать матерью. Быть может, я еще успею создать семью с кем-нибудь другим и родить ребенка. Наверное, так будет правильно. Нет. Я тряхнула головой и со злостью посмотрела в отражение. Я хочу провести с Даром столько, сколько это будет возможным. Специально уходить от него я не буду, даже ради возможности стать матерью. В сердце поселился неприятный комок, но я упрямо тряхнула головой и отвернулась от зеркала, не желая видеть поселившуюся тоску в глазах. Даже если бы могла, не было бы это эгоистично с моей стороны. Драконы могут иметь только одного ребенка. Сомневаюсь, что Дар мечтал о ребенке-полукровке от человечки. Думаю, была бы моя воля, я бы все равно оставила бы Дару возможность иметь детей в будущем от драконицы. Пройдут года, столетия, может, даже тысячелетия, и Дар вернется к своим соплеменникам. Он простит их. Уже простил, я знаю, чувствую. Но до сих пор упрямится. И я бы очень хотела, чтобы у него была такая жизнь, которую он, безусловно, заслуживает, с настоящей семьей, женой и ребенком. Не моим. Так, нужно собраться. Я не хочу, чтобы Дар видел меня такой. Поэтому умылась еще раз, на этот раз ледяной водой, переживая не самые приятные моменты и отчаянно дрожа. Но зато с удовольствием почувствовала, что тоска немного отпустила, уступая место холоду и решимости. А любовь? Думаю, со временем я заслужу и его любовь. Нужно только подождать. Приободренная этой мыслью, я с искренней улыбкой повернулась к вошедшему Дару, позволяя ему меня обнять и помочь одеться, наслаждаясь каждым моментом. В полной гармонии и довольстве мы прожили еще неделю. А потом случилось неожиданное. У нас появились самые неожиданные гости. Грегори с войском.